Волокита. Глава 1. Выйдя на балкон, закуриваю. С высоты 9-го этажа смотрю вниз, на уже засыпающий город. Красота, как говорил персонаж одного фильма, ляпота. Редкие машины проезжают по улицам. В небе звезды и серп луны. Воздух не особо свежий, город все-таки. Но район спокойный, поэтому тихо. И соседи адекватные. Ну, правда, у некоторых дети бесятся. Но это маленькие дети, им простительно. Тихо, спокойно, затянувшись, выдыхаю. Сейчас посмотрю что-нибудь по телевизору и лягу спать пораньше. А поскольку завтра выходной, проснусь к обеду. Пройдусь по магазинам, куплю пивка. Вечер проведу за компьютером. Или сейчас сходить. А то чего это я, пятница, а я даже баночку светленького не употребил. Непорядок. Я вкалывал всю неделю на заводе, имею право. Затушив окурок в пепельнице, захожу в дом, хватаю куртку, заглядываю в кошелек, улыбаясь, выхожу из квартиры. Здравствуй, Славочка. Тут же выглядывает соседка, приятная с виду, но уж очень вредная и безмерно любопытная старушка. Куда это ты на ночь глядя? Да вот, сок купить забыл. И сигареты? Стоишь на балконе, дымишь как паровоз, а весь дым мне в форточку. Извините, баба Маша, буду курить в вытяжку. Еще хуже. У меня из вентиляции от твоего курева хлопья сажи летят, вообще не включая ее. И курить бросай, и пиво со своими друзьями-алкоголиками у подъезда не пей. А отдыхать я как буду? Да разве ж ты устаешь, весь день где-то пропадаешь. Не где-то, а на заводе. У меня смена 10 часов. Жениться тебе надо? Вдруг улыбается старушка. Надо. Но на ком? Нет подходящих. Может, вы за меня пойдете? А что, чистоту любите? Готовите вкусно? Порядочное. То, что замужем, мы исправим. Вашего деда в дом престарелых определим. А сами распишемся и укатим на Мальдивы. У вас купальник есть? Не страшно, баб Маш, купим. Глаза старушки становятся шире очков. Она фыркает, обзывает меня полудурком, просит подождать и скрывается в недрах квартиры. Откуда возвращается с гигантским фотоальбомом и, не слушая возражений, сует мне в лицо фотографию полненькой, даже с виду борзой женщины. Что я вижу? Баб Маш, кто эта красота? Какие глаза? Какая монобровь? А соблазнительная волосатая бородавочка под носом? Дурак ты, Слава, качает головой бабулька. Ничего ты в этой жизни не понимаешь. Жениться тебе надо. На ней, а чем не хороша? 38 лет, в теле. Умная, образованная, между прочим, два высших. Она тебя быстро жизни научит. Курить бросишь, пиво пить перестанешь. Друзей твоих, наркоманов и алкоголиков разгонит. Танечкой зовут. Ну как, я уже влюбился. Но, телефончик твой я ей дам. Созвонитесь, пообщайтесь. А там она первым же самолетом к тебе примчится. Самолетом? Ну что же ей, с Владивостока на поезде к тебе добираться. А детишки-то как? Я понимаю, Ленка взрослая, 20 уже, а Мишка маленький совсем. Ему 15 в апреле стукнуло. О нем ты подумал? Как я мог? Простите, баба Маша. Хотя нет, не надо. Нет мне никакого прощения. А дочка? Дочка симпатичная? Ты издеваешься, Слава. Ни в коем разе. Как я могу? Баб Маш, как вы могли обо мне такое подумать? Наглец и хам. Ничего, Славочка, она быстро из тебя всю дурь изгонит. Какой у тебя телефон? Мобильный. А номер? Понимая, что я прикалываюсь, спрашивает бабулька. Федеральный. А цифры? Арабские. Слава Богу, все, баб Маш, некогда мне. И вообще, недостоин я, жалкий курильщик и пивной алкоголик, такой красоты, как ваша Танечка. Недостоин я, в 26 лет, жениться на женщине на 12 лет старше. Недостоин кормить ее и ее великовозрастных спиногрызов. Тварь я, дрожащая. Пойду собутыльников, алкашей и забулдык соберу. Пиво напьемся, накуримся какой-нибудь гадости. Но вам, баба Маша, огромное спасибо за заботу. Жаль, что все это напрасно. Но что поделать, судьба. Тем более, система буржуйская. Вздохнуть свободно не дает. Так и манит меня употребить пенного рекламами разными с девками бесстыжими. Раб я, зависимый. Эх, житие мое, Матвей. Оглядываясь, гаркает зеленая от злости старушка. Выйди сюда. Ау, мне пора. Посмотрев на часы, улыбаюсь и бегу к лифту. Хихикая, тычу в кнопку вызова, развожу руками. Созерцаю вышаркивающего в коридор Матвея, который больше всего напоминает жертву домашнего насилия. Забитый, зашуганный, не смеющий возразить своей бабке. Здоров, дед. Заходя в лифт, кричу ему. Как твое ничего? Ох ты, двери закрылись. Надо же, интересные люди. Особенно бабушка. Как только переехал сюда, в квартиру, которую мне оставила тетка, к сожалению, ныне покойная, так эта бешеная бабушка вознамерилась женить меня, дочки, внучки, внучатые племянницы, внучки и дочки подружек. И все они, конечно же, самые лучшие, самые умные и страшно хотят перебраться в Москву, где все двери открыты. По их мнению, стоит здесь на улицу выйти, как на тебя миллиард с неба свалится. Не, не хочу, не хочу быть как дед Матвей. Я свободен и хочу таким же оставаться. Работа, тихая жизнь, меня все это устраивает. Ничего менять я не хочу и не стану, никогда. И я бы послал бабку в далекие и нехоженные дали. Но так грубить пожилому человеку, пусть и не совсем адекватному, не, не могу. Тем более, не могу покрыть ее матом. Даже когда она сует мне в лицо фотку очередной дамочки под 40, не работающей, с прицепом. Я кот, хожу где вздумается и гуляю сам по себе. Так было и так будет. Остальное от лукавого. Закупившись в магазине, тащу пакет, наполненный пивными банками, пачками сигарет и закусками. На ходу прикладываюсь к баночке. На светофоре останавливаюсь. Отводя глаза, отшагиваю от фыркающей на меня молодой мамаши с коляской. Извиняюсь, но продолжаю пить, потому что как бы внутри, абсолютно наплевать, кто и что обо мне думает. Зеленый свет. Иду по зебре, и посреди дороги. Свет фар, визг тормозов, выброс адреналина в кровь. Закрыв глаза, стою, пытаюсь прийти в себя. Извините, выглядывая в окно семерки, но не BMW, а нашей машинки, мямлит бледный парень. Тормоза. Да сам ты тормоз. Ездить научись, водитель. Чего вылупился? Парень прячется обратно, с перепуга нажимает на сигнал. В хрен себе бибикни. Переходя, кричу ему и обращаюсь к катящей коляску девушке. Тысяча извинений. Хамло, фыркает она. Понапиваются, потом матерятся. А ничего, что я мать, у меня ребенок в коляске сидит. У меня друг в тюрьме сидит. И что дальше? Забулдыга. Сс. Самая красивая девушка. Хы. Извини. Краснеет девушка. У Димы зубки режутся. Уже неделю, почти не сплю. А, так это у вас концерт каждый вечер? Ну, бывает. Я сам таким был. Тоже орал как резанный. Я не помню, мне рассказывали. Знакомы будем. Вячеслав, Света, а ты? Ой, поможешь мне коляску занести и дверь придержишь? Киваю, бегу вперед. Открываю дверь и, кланяясь, жестом указываю в подъезд. Улыбаясь, смотрю, как девушка достает сына из коляски. Берет на руки. Девушка светится, не сама, на нее что-то светит. Она поворачивает голову, замирает. Бросив пакет, бегу к ней, с силой толкаю и, слушая ее визг, падаю. Вывернувшая из-за угла машина таранит меня, колесо наезжает на ногу. Страшный удар в спину, темнота. Я жив, стоя в стороне, спрашиваю: как, эй, что происходит? Врезавшаяся в дом, прямо в двери машина. Из кустов, прижимая к себе ребенка, выбирается плачущая соседка. Из машины выползает пьяная девка. Трясущимися руками достает телефон из сумочки. Всхлипывая, набирает номер. «Ты что наделала, курица?» Пытаясь успокоить ребенка, спрашивает соседка. «Ты же, дамы, спокойнее. На мне не царапины. Я счастливый. Но гаи все же, любимый, приезжай скорее», верещит в телефон девка. «Я человека задавила. Как-как, педальки перепутала. Снова. Нет, не пьяная. Пара мартини. На глушняк. Любимый, у него голова лопнула. Алло, полиция», говорит в свой телефон соседка. «Машина человека сбила. Скорая. Я сама врач. Там, там не надо уже. Приезжайте. Адрес». Ощупываю себя, не найдя повреждений, сглатываю и иду к машине. В клубах вырывающегося из уничтоженного радиатора пара, на смятом и залитом кровью капоте серебристого внедорожника, вижу загнутую в другую сторону руку. Мою руку. Вздрагивая, иду ближе, ожидая увидеть страшное. «Не надо этого делать», звучит за спиной красивый и до безобразия спокойный женский голос. «Вы кто? Что за глупые шутки? Это розыгрыш. Я. Ты умер», улыбается мне красивая черноволосая женщина, разодетая как секретарша. «Такое бывает. Но я жив. Я. Не надо так шутить. Это не смешно». В подтверждение бью кулаком по машине, понимая, что рука прошла сквозь кузов, охаю. Подпрыгиваю. «Как? Тебя сбил внедорожник. Машина тяжелая, плюс за рулем идиотина. Ты смерть? А, нет, скорее наоборот. Но смерть рядом. Просто пока в твоем искалеченном теле еще не угасли последние искры жизни. Пару минут и она заберет тебя. Я могу отменить это». «Отменить смерть? Ага. Ты ведь не хочешь окончательно умирать? Там ничего интересного нет. А со мной будет. Поговорим? Что за бред? Что вообще тут происходит? Так, возможно, это розыгрыш. Машина. Голограмма. Ага. А что? Подъезжают все. На месте ДТП собирается народ. Полиция, скорая, пузатый наглый мужик на джипе. Одни спорят, другие устраивают свидетелям допрос. Спасатели прибывают. Не хочу торопить тебя, улыбается черноволосая. Но осталось 10 секунд. 9, 8. Чуть в стороне, на дороге сгущается тьма. Из тьмы поднимается высокая фигура в черном, рваном, почти истлевшем балахоне. Откидывает капюшон, являя лик бледной седой девушки с белыми глазами, смотрит на меня и жестом зовет к себе. «Не пойдешь со мной, она заберет тебя», — вздыхает черноволосая. «Решайся, если хочешь новую жизнь, возьми меня за руку. Времени не осталось, быстрее». Одна, излучает тепло, приятное, пахнет цветами. Вторая, несмотря на то, что красивая, вызывает дрожь, обдает могильным холодом и пахнет землей. Обе шагают ко мне, обе тянут руки, обе ждут. «Я долго не смогу», — морщится черноволосая. «Удерживать смерть не так просто. Решайся. Я не есть зло», — ласково улыбаясь говорит, как я понимаю смерть. «Я есть начало нового пути. Не смотри на внешность. Не бойся. Так устроено. Все живые умирают. В конце концов, я приду за каждым. Ты должен завершить свой путь, должен прийти в мои объятия. Девушка, вы очень красивая, обнять вас, я бы с радостью, но мне рано. Вы прекрасны, а такие красавицы, как вы, наверняка еще и очень добрые. Давайте ненадолго перенесем нашу встречу, а вот потом, потом я с радостью». Смерть округляет глаза, икает, наклоняет голову на бок. «Ты меня не боишься?» «Нисколько, наоборот. Я очень рад знакомству. Честно признаюсь, я думал, вы выглядите по-другому, а тут, я сражен вашей красотой, ранен в самое сердце, но поймите, а прекрасная дева, мне еще рано». Глупый мальчишка, погладив потемневшую щеку, вздыхает смерть, заставил меня смущаться, такое впервые. «Ладно, я тебя запомню, мы все равно встретимся, не скоро», смотрит на смерть черноволосая. «И с тобой тоже, Еления, и с тобой тоже, уходи, он выбрал меня». «А вот возьму и не уйду», морщится смерть. «И что ты сделаешь, осветая? Надуешься на меня, он мой, в той же степени, в какой и мой. Ты не нервничай, святая, не надо, глупо это, а то возьму косу. Дамы, не надо», вставая между ними и наблюдая, как женщины метают глазами молнии, поднимаю руки. «Давайте все решим миром, за столиком, за чашечкой че, коньячку. Дитя человеческое умнее тебя, святая», язвит смерть. «Я согласна. У меня или у тебя? Лучше у меня», хмурится черноволосая. «Я тебе не доверяю, дитя», протягивая мне руку, улыбается смерть. «Прояви галантность, проводи меня». «Ну-ну-ну», встав перед ней, тараторит святая, без фокусов. «Слава, дай мне руку, может, без рук, а то я». Мир мигает, все втроем оказываемся в выполненном под старину кабинете. Святая садится за стол, жестом предлагает мне присесть рядом. Смерть же ходит по кабинету, разглядывает картины, вазы, перебирает книги на полках, от ее присутствия страницы книг желтеют, стены покрываются инеем, свечи на подсвечниках коптят черным дымом и гаснут, картины покрываются трещинами. «Перейдем к делу», косясь на смерть натянуто улыбается черноволосая. «Зовут меня, святая Еления, я кто-то вроде богини, слегка недоношенной богини», шелестит смерть. «Притворюсь, что не слышала этого. Так вот к делу. Ты умер, но перед смертью спас двоих. Это показатель. Оставлять без внимания такой поступок я не могу. Поэтому предлагаю тебе жизнь в другом мире, а обратно. Ну да, что за мир? Параллельная вселенная», улыбается Еления. «Российская империя. Ау, полегче. В какой век? Я не особо хочу в петровские времена, да и на Первую мировую. Там все по-другому. Сейчас объясню. Мир пошел по другому пути. Там все сложно. Короче, во времена князя Владимира случилось одно довольно интересное событие. Тот мир и другой. Если просто, то один мир по касательной задел другой. Нет, никакой катастрофы не произошло. Просто, два мира начали. Ну вот как Нептун и Харон, кружатся теперь точно так же. И что, ни хрена не понимая, спрашиваю. При столкновении высвободилась энергия. По-другому магия. ДНК всех живых существ изменилась. В мире, среди людей появились маги. Сначала как шаманы, призывали дождь, отгоняли засухи, лечили. Появлялись новые боги, святые, сущности. История менялась. Последние совпадающие события, становление князя Владимира, как только он взошел на трон. Уже тогда история этого мира пошла по другому пути, но не так сильно. После князя Владимира, обрывая династию Рюриковичей, на трон взошел сильный маг, Олег Светлый. С помощью своих сил он объединил княжество и установил царство Светлое. А дальше все пошло, как бы тебе сказать, по вагине, листая книгу, фыркает смерть. Можно и так сказать, морщится Еления. Войны, периоды мира, развитие магии, снова войны. В 1500 году, если проводить аналогию в летоисчислении, династия Светлых обрывается. На трон царства российского восходит Виктор I, называет себя императором. Через 10 лет случается первая магическая война. К империи присоединяется Китай, Корея и Япония. На 30 лет наступает мир, а потом вторая магическая война с государствами Европы. Война идет 3 года. И тут, что, понимаешь, Слава, столкнувшиеся миры, если посмотреть со стороны, напоминают два шарика на разных концах веревки. Они вращаются, веревка скручивается, шарики сталкиваются и после удара вращаются в другую сторону. В общем, через 3 года войны снова произошло столкновение. В мир хлынула энергия, маги стали сильнее, появились новые существа, сущности и целые расы. Так происходит каждые 100 лет. Иногда энергии от столкновения слишком мало, иногда. Сейчас, там, куда ты отправишься, 2010 по твоим меркам. Или, если по-местному, а тут даже не ищи логики, 1524 от смерти Дмитрия Темного. 24 года назад произошло еще одно столкновение миров, самое сильное. Как раз в этот год отгремела четвертая магическая, обескровленная и измученная войной империя, уничтоженная Европа. И тут выброс энергии. Миры сталкиваются, но не разлетаются. Между ними появляются коридоры, через которые в наш мир ломятся орды монстров. 4 года назад порталы входят в резонанс, и так непрекращающаяся война с демонами разгорается с новой силой. Вы хотите, чтобы я остановил войну? Как? Жарковато здесь. Скинув балахон, улыбается смерти, представ передо мной в одном купальнике, заводит руки за спину. Что? Не знал, что смерть такая красивая. Скользя взглядом по ее фигуре, выдыхаю. Нравлюсь. Приподняв грудь, наверное, размера 5, улыбается смерть. Ага, очень. Тогда иди ко мне, я провожу тебя на другую сторону, а по пути устроим небольшое свидание. Только ты и я. Буду нежной. Не могу. Теперь понятно. Понятно выражение «сладкая смерть». Девушка, а вы не замужем, а ты приударить за мной хочешь? Поворачиваясь ко мне спиной и виляя задом, шепчет она. Какой смелый, и ведь помыслы чисты. Не разложить хочет, а именно приударить. Я согласная, дай мне руку. Кхем, привлекает к себе внимание святая. Говори, Еления, улыбается смерть. Итак, ты хочешь, чтобы Слава остановил войну? Если можно, кивает Еления, то есть если сможешь, но в основном. Понимаешь, империей правят кланы, потомки бояр, они же великие маги. У каждого такого клана есть свой покровитель. В прошлом значимый человек, великий воин или маг. Я покровительница некогда великого, приближенного к императору клана. Ныне клан переживает не лучшие времена. Патриарх не стар, да и не то чтобы немощен, но по кое-каким причинам психически нестабилен. Его жены, 3, 4 сыновей и 2 дочери погибли. Остался один, но он. Еления хочет предложить тебе занять место последнего выжившего наследника, наклоняясь ко мне и наваливаясь грудью на голову, воркует смерть. Как по мне, идея глупая. А зачем все это? Затем, обнимая меня, шепчет мне же в ухо смерть. Затем, что кроме клана, который скоро исчезнет, в нее больше никто не верит. Как только наследник умрет, патриарх сойдет с ума и повесится. Остатки клана разорят конкуренты. Про Еленю все забудут. К ней приду я. Жалко. Чего там жалеть? Крепче обнимая меня, шепчет смерть. Чужой мир, незнакомые тебе люди. Жуткие твари, мутанты, зверолюди. Постоянные интриги, убийства, заговоры. Зачем тебе это? Пошли со мной. Отдых, прохладная тьма. Свидание со мной. Еленю жалко. Вот, скакивает святая. Съела, Слава. Правильный выбор. Дай мне руку. Я введу тебя в курс дела. Нет мне. Он мне понравился. Встает рядом с ней смерть. Настолько понравился, что свидание может и затянуться. Навсегда, например, если характерами сойдемся. Слава, дай руку мне. Обещаю тебе покой и отдых. Обе стоят, глядя на меня, тянут руки и улыбаются. Ждут ответа. И что мне им сказать? Согласиться? Пойти хрен знает куда? В чужое тело? Или? А что или? Я умер. Не знаю, почему уверен в этом, но уверен. Это не розыгрыш. Совсем нет. И не предсмертные глюки. Слишком все реальное. Так что мне выбрать, как поступить? При этом еще не ошибиться, на всякий случай уточняю детали. Девушки охотно все рассказывают. Еления сулит перспективы. Именно перспективы, а не суперсилы сразу. Давит на то, что если я не соглашусь, то она и клан погибнут. А клан, это не два человека. Смерть обещает покой, отдых, прохладу. Давит на то, что так устроен мир и все живые существа все равно придут к ней. Еще обещает свою нежность. Не знал, что смогу так расположить к себе саму смерть, но кажется, у меня получилось. Или, да ну нет, не похоже это на игру. Могу я узнать больше подробностей? Они будут, все, кивает Еления, но только когда согласишься. Потому что если нет, в этом нет никакого смысла. Подробности могут тебе не понравиться. Закрыв глаза, качает головой смерть. У меня же все открыто. Никаких тайн. Решайся. Сейчас твоя судьба в твоих руках. Хммм. Можно еще подумать, сколько угодно, вздыхает Еления. Но я все же надеюсь. Решай сам. Я не могу заставить тебя. Вот ведь поставили перед выбором. Всего ожидал, но чтобы так. И что делать? Вопрос. Даже не так, вопросище. Ну, тут я могу. Да к черту все. Сейчас как выдам ответ, обе сядут где стояли, хы-хы, глава 2, глядя на ожидающих ответа девушек, шагаю к ним и беру их за руки, улыбаясь сжимаю и чувствуя, что мне как очень хреново, так и очень хорошо, перехожу все границы дозволенного и в наглую обнимаю их. Ты что наделал, шепчет Еления, ты хоть понимаешь, нет, но я догадываюсь, Еления, раз уж на то пошло, я помогу тебе. Я сделаю все возможное для того, чтобы клан выжил и о тебе никогда не забыли. Но смерть, мне от нее не убежать. Мне не спрятаться и уж тем более, если она здесь, мне ее не обмануть. Нет, я не боюсь, просто я не хочу с ней ссориться. Она, независимо от того, сколько я протяну в том новом мире, все равно придет за мной. И когда придет мое время, я хочу увидеть вот эту милую девушку, а не озлобленное на меня чудовище. Какой умный мальчик. Гладя меня по волосам, вздыхает смерть. А знаешь, ты нравишься мне все сильнее и сильнее. Неужели? Смерть, не думаю, что ты будешь врать. Просто скажи, неужели за все время существования человечества не нашелся тот, кто обрадовался бы твоему приходу? Неужели я такой первый? Не первый. Мне многие радуются. Я не только конец пути. Для многих я облегчение. С моим приходом у многих несчастных заканчиваются страдания, уходит боль, заканчиваются невыносимые переживания. Но ты, понимаешь, даже те, кто рад мне, видят во мне явление. Ты, видишь во мне женщину, необычную, красивую и совсем не злую. Именно женщину, а не что-то ужасное. Признаюсь, были индивидуумы, которые пытались за мной ухаживать. Не потому что я, по их мнению, красивая, а потому что таким образом... Они хотели меня обмануть, я тоже приударить хочу, но с какими целями, прижав меня к груди, выдыхает смерть. Скажу честно, я знаю о тебе все, я вижу все, с первой секунды твоей жизни, каждую мысль, каждое слово, каждое действие. Я знаю, что корысти в тебе нет, ты не кристально чист, но и не гнилой внутри, поэтому я отношусь к тебе вот так, так, как ты этого заслуживаешь. Думаешь, вот эта недобогиня смогла бы меня остановить? Нет, если бы я хотела, я бы забрала тебя, и я заберу, обязательно, мы с тобой все равно будем вместе, но раз ты решился, раз ты захотел помочь, это случится позже, обязательно, отпустив Еленю, обнимаю смерть, я буду ждать нашей встречи, но спешить извини не стану, хитрый, маленький, человек, улыбается смерть, я сейчас ревновать начну, шипит Еления, бе-бе-бе, стискивая меня, показывает ей язык смерть, ну да, ты права, давайте к делу. Слава, присаживайся. Этой недоношенной есть что сказать. Присаживаюсь. Смерть встает у меня за спиной, наваливаясь грудью на голову, обнимает. И тут начинается. Информация из уст Елении льется рекой. И вся она не особо приятная. Начать стоит с того, что, если кратко, то мой клан, в числе опальных, некогда великий, правящий, многочисленный и приближенный к императору, ныне почти уничтоженный, состоящий всего из 25 человек, 6 из которых в клан банально приняли. Приняли в побочную ветвь. За что клан попал в опалу, мне говорить не собираются. Это мне предстоит выяснить. Опала заключается в том, что клан сослали из столицы, из Светлограда, на границу, что где-то на территории современной Германии. Здесь мы, наш клан, другие опальные и ссыльные, несем вахту и охраняем портал в другой мир, из которого периодически вываливаются орды демонов и идут маршем убивать и есть человеков. Мы, поскольку нас не жалко, на первой линии. Мы, пытаясь заслужить прощение императора, первыми встречаем угрозу. Сражаемся, умираем. Вторая линия. Если мы провалимся, огромная стена и регулярная имперская армия. Так что если нас разнесут и в итоге сожрут, то плакать никто не будет. Может быть, простят, посмертно, если героизм проявим, а может и нет. Но прощение и возвращение в Светлоград, милость императора и восстановление численности – цель привлекательная. У нас тут целый город, город за стеной, под названием от которого и смешно и грустно – Опал. А поскольку здесь все или опальные, или ссыльные, причем и те и другие стараются выслужиться и получить прощение. Порядки царят, мягко сказать, не очень. Все пытаются не только выслужиться, но и подставить конкурентов, убрать с дороги мешающих. Город представляет из себя полный злых и голодных гадов, поделенные на кварталы и разделенные на секторы серпентарий. Кланы ненавидят друг друга, ссыльные бесклановые ненавидят кланы, рабочие и крестьяне ненавидят всех, солдатам наплевать, они всегда держатся вместе и представляют из себя огромный клан, который не трогают, потому что на разборки придут все, их много, плести интриги им не досуг, а поскольку живут они мало, терять им нечего, все проблемы они решают с помощью грубой силы, напугать их просто нечем и никому, и вот они, пытаясь заслужить прощение, идут вообще на все. Живем мы на зарплату, нам как защитникам империи неплохо платят, снабжают всем чем надо, наши счета и имущество в Светлограде заморожены, до получения помилования, тогда нам вернут все, ну или до нашей гибели, тогда все отойдет государству. Клан считается кланом, пока существует правящая ветвь, как только ее не станет, всех наших банально разгонит, кого-то на правах прислуги заберут в другие кланы, другие пойдут в солдаты, третьи станут или крестьянами, или рабочими, нас вычеркнут из истории, все закончится, да, гадюшник со слов Елении, тот еще, все норовят сожрать друг друга, не мир, а огромная банка с пауками, в которой мне и предстоит бороться за жизнь, потому что вскоре, я займу тело последнего выжившего наследника, тело интересное, 14-летний раздолбай, недоможерик, мечтающий о великом, но ничего для этого не делающий, белобрысый, голубоглазый, в мать пошел, при этом тщедушный, худой как палка, наивный, ранимый и истеричный, вместо обучения и подготовки, а через 2 года, данное ранимое существо должно стать совершеннолетним и пойти в бой против демонов, предпочитающие читать героические романы, смотреть фильмы и мечтать о том, что все свалится на него само по себе. Слишком правильный, мордобой считал неуместным проявлением варварства. Мясо не кушал, потому как в одной интересной брошюрке прочитал о том, что оно добывается путем убийства животных. Девушками не интересовался. Слава всем богам, парнями тоже. И это несмотря на то, что 2 раза помолвлен. Да, у меня 2 невесты. Помолвлены мы по договору еще до рождения. Вижу их, своих невест, в школе, то есть в академии каждый день. Иногда на приемах у нас или у них, они сестры. Отец один, матери разные. На попытке девушек сблизиться, пациент реагировал неадекватно, то есть убегал. Убегал от всех, даже если кто-нибудь просто нагрубит. В таком случае, бедолага, забив на занятия, валил домой и в своей комнате рыдал в подушку от несправедливости жизни. Дома также не занимался, хотя учить пытались. Даже учителя для таких целей в клан приняли. Зверолюдку Алису, рыжую чаровницу, с лисьими ушами и хвостом, мастерицу в рукопашном бое, фехтовании и магии. Помогло это слабо, не заинтересовался, несмотря на то, что Алиса со слов Елении просто картинка, не заинтересовался ни ей, ни науками, с отцом поссорился, потому как, по мнению сопляка, батя не прав и учиться убивать, ему, то есть мне, не следует, это грубо и по-варварски, об отце, граф, крепкий по местным меркам мужик 65 лет, как все бояре в этом мире, носит бороду, шубу и высокую шапку. Сильный маг-стихийник, в последнее время, после того как все его наследники, 3 жены и брат трагически скончались от какой-то заразы и несчастных случаев, а я при смерти, пьет как не в себя, в данный момент, разбивает лоб об пол в молельной и просит святую Елению, покровительницу клана, спасти непутевого наследника, теперь уже меня и дать мне ума, потому как рот надо продолжать, а я, продолжатель такой себе, но, не все так плохо, как может показаться. Меня, например, любит домохозяйка, она же нянька, домохозяйкой там или теперь здесь называют горничную, хорошая, красивая женщина, 27 лет, зовут Варвара, единственный человек, кто верит в меня, поддерживает и успокаивает. Вся проблема в том, что весь такой из себя правильный я, относился к ней как к вещи, да, в случае чего бежал к ней и размазывал сопли о ее передник, когда получал порцию ласки, заботы и внимания, грубил, хамил, обзывал чернью, потому что она в клан принятая. Еще у нас есть союзники, такие же опальные, но более многочисленные, клан Волокушиных, откуда собственно мои невесты, отцы, патриархи кланов, братаны, с детства дружат, вместе вели дела, вместе воевали, до сих пор держатся друг за друга. На этом весь позитив заканчивается, потому что я, Вячеслав Ерофеевич Волокита, непутевый наследник, ныне подыхающий от заразы, которому предстоит вывернуться, сохранить клан, стать достойным и вернуть нас в Светлоград. Да, потерев виски, выдыхаю. Вот это попадалово. То есть, по-вашему, я потяну? Конечно, смотрит на меня Еления. Ты умный, гибкий и устойчивый в плане психики. Ты своего не упустишь. Я верю, ты справишься. А если нет, тогда клан и я. Тогда мы погибнем, вздыхает Еления. Но я, да блин, женщины, с такой репутацией, мне только чудо поможет. Чудо будет, шепчет мне в ухо смерть. Мы организуем. Правда, святая, вы хоть понимаете, что все не так просто. Я другой человек, мое поведение. Даже если вы дадите мне память этой жертвы, вести себя как оно я не смогу. Это вызовет вопросы. А вопросы? Я об этом не подумала, напрягается святая. Сейчас ты в коме, улыбается смерть. Чтобы убрать вопросы, ты умрешь. Я не хочу. Пока не хочу. Ты будешь мертв 5 минут, успокаивает меня смерть. Я даже явлюсь к ним ненадолго, для пущего эффекта. Здесь такое возможно, маги меня видят, когда я этого хочу. А потом, Еления закатит спектакль и оживит тебя. Скажет, что услышала молитвы, сжалилась, оживила. А поскольку дитя 5 минут было в моей власти, с ним случились изменения. Ты, позже, скажешь отцу, что был на той стороне, видел предков, говорил с ними. Стыдно стало. Вот ты и решил, после общения с ними, доказать всем, что можешь. Придумаешь что-нибудь, ты у меня умный, выдашь что-нибудь жутковато-красочное. Память у тебя будет, скажешь, что разговаривал с великими, приведешь пару примеров. Историю, в отличие от всего остального, ты любил. Хорошо, может и получится. Что по силам? Их у меня есть, кивает Еления. Ты сын патриарха, самого сильного в клане мага и не слабой ведьмы. Стихия у тебя одна, но твои задатки. Генетика очень хорошая, сил у тебя навалом. Просто надо учиться, возможности у тебя будут. Извини, но это придется делать самому. Я просто не могу сделать из тебя сверхмощного нагибатора. Но сам ты им стать можешь, если упорство проявишь. Ясно. А я кое-что подарю, кивает смерть. Свой поцелуй. Нет, бессмертным тебя это не сделает. Но, здоровье прибавит, негативные эффекты от болезни и диеты снимет, живучесть повысит. В остальном, ты сам справишься. Главное не сидеть сложа руки. Тогда все будет. Спасибо. Когда идти? Сейчас, разводит руками Еления. Времени не то чтобы нет, но поспешить все же стоит, болезнь убивает и без того жалкое тело. Душа уже покинула его. Давно покинула. Иди, дитя, обнимает меня смерть, а мы поможем. А зачем ты помогаешь мне? Ты же забрать меня хочешь, глупый мальчишка. Я смерть, я везде, я всегда. Мне скучно, а ты интересный. Мне нравится общаться с тобой. Поэтому, я помогу. Иди, святая, давай начинать. А, смерть ставит меня на ноги. Грубо разворачивает, берет пальцами за подбородок и целует, в губы. Поцелуй, странный, он горячий и в то же время обжигающе холодный. От него по телу пробегают волны дрожи. Сознание начинает меркнуть. Смерть засовывает язык мне в рот, водит им. Ах, отрываясь, выдыхает она. Как же это прекрасно. Когда увидимся в следующий раз? Что там в следующий раз? Уже не слышу. Меня обнимает Еления, обещает, что тоже кое-что подарит, целует и. Я падаю вниз в темноту. Некоторое время спустя. Город опал. Квартал клана Волокита. Ерофей Евгеньевич Волокита, стоя на коленях у алтаря, патриарх клана сжимал в руке амулет, изображающий серебряное дерево, и уже которые сутки, не останавливаясь, читал молитвы. Он просил, умолял святую обратить на них внимание и помочь умирающему наследнику выжить. Мольбы так и оставались без ответа. Статуя святой Елены, безмолвно наблюдающая за патриархом, никаких знаков не подавала. «Защитница наша, покровительница», глядя на прекрасный лик статуи, шептал Ерофей. «Помоги, сохрани, наставь дитя твое неразумное, дай знак, не требуй знаков, Ерофей». Входя в молельню и вставая рядом с Ерофеем на колени, качает головой женщина в монашеском одеянии. «Я не требую, сестра Маргарита, не требую, просто знать хочу, слышит меня святая или нет». Святая все слышит, сжав четки и складывая руки в молитвенном жесте, закрывает глаза монахиня. «Вера твоя, Ерофей, чиста, ты отец, желающий сохранить сына. Молись, и да услышит нас святая Елена». «Молюсь, третьи сутки, а сыну все хуже и хуже. Я же, не бросит», шепчет Маргарита, «не оставит, и знак обязательно подаст. Молись». Посмотрев на служительницу Елены, Ерофей вздыхает, пытаясь увидеть ответ, переводит взгляд на лик статуи и холодеет от ужаса. По щекам мраморной статуи катятся кровавые слезы, лик ее темнеет и вместо улыбки выражает скорбь. В молельне холодает, стены покрываются инеем, свечи вспыхивают и угасают. «Сын!» — вскочив, кричит Ерофей и бежит к выходу. Распахивает двери, тут же едва не налетает на целителя, который, увидев патриарха, опускает голову. «Наследник умер», — убивая последние надежды, вздыхает целитель. «Мы сделали все, что могли. Простите, ваше сиятельство, я не верю», — схватив его за рубаху, кричит Ерофей. «Не верю», — крича и проклиная все на свете, Ерофей бежит в комнату сына, распугивая собравшихся у дверей соклановцев, врывается внутрь, отталкивает рыдающую у кровати няньку, упав на колени, хватает руку сына. «За что? Почему так? Почему? Смирись, Ерофей», — всхлипывает вошедшая в комнату Маргарита. «Не хочу, не могу, я…» В комнате холодает, поднимается обжигающий холодный ветер, все трое замирают, смотрит на появившуюся в углу размытую темную фигуру. Маргарита, сжимая четки, просит святую защитить их. Варвара, нянька наследника, шмыгая носом, встает у кровати и, раскинув руки, закрывает собой тело. «Возьми меня», — ползет к фигуре Ерофей. «Ты смерть, я знаю. Я часто видел тебя на поле боя. Забери меня, оставь ребенка. Ну, пожалуйста, я…» Смерть, шествующая к кровати, останавливается, хмыкает, вытягивает руку, сжав появившуюся косу, проходит дальше, замахивается. Комнату заливает приятным золотистым светом. Все видят, как из света на краю кровати сплетается образ святой. Она улыбается, встает и качает головой. Смерть от такого пятится назад, тает и исчезает. Святая поправляет на наследнике одеяло, наклоняется, по очереди целует его глаза, целует в лоб, встает и подходит к Ерофею. «Встань, дитя», — говорит она, и голос ее звоном колокольчиков и пением птиц разносится по комнате. «Твои молитвы услышаны, наследник будет жить, ваша милость». «Не надо», — качает головой святая, — «я ваша защитница, ваша покровительница. Я сделала все, как ты просил. Твой сын, я открыла ему глаза, дала ум, о котором ты так сильно просил меня. Да, какое-то время он был там, за гранью. Прости за это, но так было нужно. Теперь он будет жить. Ты же, ох, за твои пьянки и отчаяние, мне следовало бы наказать тебя, но я не стану. Живите, теперь все будет по-другому. Спасибо». Святая улыбается, прикасается к голове Ерофея, гладит по щеке Маргариту и, хмурясь, грозит варваре пальцем. Вспыхивает и исчезает. Наблюдающие из коридора за явлением чудо-домашние садятся, где стояли. Наследник дергается, кашляет, садится на кровати, закричав, ощупывает свое лицо, вцепляется в варвару, падая и корчась стонет, бьется в конвульсиях, затихает и, улыбаясь, засыпает. «Услышала», — выронив четки, шепчет Маргарита. «Она услышала. А ну тихо», — рявкает Ерофей. «О том, что видели, ни слова. Сообщите Волокушиным о том, что Славка выжил и пошел на поправку. Варвара, хватит реветь. На кухню, живо. Праздник у нас сегодня. Чего встали? Бегом». Поцеловав спящего сына в лоб, Ерофей возвращается в молельню, закрывает за собой дверь, падает у статуи святой и, обнимая ее ноги, плачет. Глава 3. Нахождение в новом теле превращается в череду обмороков, провалов в памяти и боли, слабости, приступов тошноты. Да и в покое меня не оставляли. Меня будили, вливали снадобья, некоторое количество бульона, после чего я в страшных муках отрубался. Вроде бы спал, или скорее находился в полубессознательном состоянии. Полностью отрубиться не давала боль, и хоть я видел сны, порой страшные, еще я видел и явь. Я обнимал кого-то, просил не уходить, дать что-нибудь от боли, даже плакал, когда совсем невыносимо было. В ответ меня гладили, целовали, обнимали, шептали что-то успокаивающее, от чего вроде бы становилось легче. А сегодня? Сегодня я просто проснулся, открыл глаза, сознание прояснилось, боль почти отпустила. Первого, то есть первую, кого вижу, спящая на стуле, шикарная черноволосая женщина с очками на носу, в форме горничной. Она же нянька, красивая, во сне улыбается, но выглядит бледной и измученной, наверное. Да, это она со мной возилась, я помню, ее лицо я видел, это она меня обнимала, она пыталась успокоить, что здорово, я проснулся. Итак, здравствуй, о чудный, дивный, новый мир, я здесь, а ща как начну клан к процветанию вести, ну, не сразу, а как в себя приду, хотя бы немного, короче, как смогу самостоятельно до туалета добираться, так и начну, а то как-то не смотрится, великий восстановитель клана, лежит, а под ним утка. Господи, это же какое терпение у Вари, что она столько со мной возится, а сколько она со мной возится, она всегда рядом, я просто не помню моментов, когда ее не было, с рождения, скорее всего, тогда, если моему телу 14, то ей сколько, лет 25-29, выглядит взрослый, да ну и пофиг, отцу например 65, а он едва старше Вари выглядит, наверное магия, а может и нет, а Варя хорошая, заботливая такая, теплая, уютная, а я скотина, да. Как я мог говорить этой святой женщине, о том, что она приблудшая, сам то, тюфяк, сопляк и нюня, но это в прошлом. Осторожно потягиваюсь, сажусь и прислушиваясь к себе размахиваю руками, ощупываю себя, зрелище должно быть жалкое, потому что одни кости, ребра торчат, живот впал, мускулатура отсутствует вообще, плюс руки, все в синяках, наверное не только поили, но и капельницы втыкали, хотя чему я удивляюсь, здесь все по-другому. Насколько я теперь знаю, здесь какой-нибудь маг, кастанув заклинание и вызвав на голову врага ураган, садится в машину и едет домой телевизор смотреть. Здесь есть все, от телефонов до компьютеров. Наверняка это все работает на других принципах и тот же телевизор работает на магии. Я, к сожалению, этим не интересовался. Я вообще ничем не интересовался, кроме дурацких романов о подвигах, ну и истории. Наверстаю, мне интересно все. И перед женщиной вину заглаживать надо, пока не знаю как, Варь, пытаюсь позвать ее, ха, Варвара, Варвара буквально телепортируется к кровати, улыбаясь укладывает меня, укрывает одеялом, Варь, я уже устал лежать, тогда что желает ваше сиятельство, бульончику, чайку, салатик, как вы любите, котлетку, улыбаюсь ей и развожу руки, вот такую, сводя мои руки улыбается она. А лучше супчик, пропущенный через измельчитель. Боюсь, котлетка вам пока не по силам. И салатик. Салатик не надо. Суп и чаек. А еще что-нибудь есть? Ягодный морс. Компот из сухофруктов. Сбитень. Кефир. Ряженка. Молочко. Могу предложить вам отварные яйца. Вы их ненавидите, но они. Тогда неси всего понемногу. Сию минуту, улыбается нянька. Всхлипывает и сняв очки. Живой. А я всегда в тебя верила, Варь. Прости меня, я себя как свинья вел, можно я тебя обниму, обнимает она сама, просто поднимает меня, стискивает, вздохнув укладывает обратно и убегает, уже через минуту возвращается с подносом, садит меня, дабы не упал, обкладывает подушками и улыбаясь начинает кормить с ложечки, Вячеслав Ерофеевич, вы не поверите как я рада, пока вы болели, все глаза выплакала, осторожнее, суп горячий. Суп, хоть судя по виду пропущенный через миксер, нечто волшебное, ароматное, вкусное, придающее силы и поднимающее настроение. Тело охотно принимает сию жидкую субстанцию, а от того, что такая женщина кормит меня, Марсик, вытерев салфеткой мои губы подает стакан Варя, вам нужно больше жидкости, так целитель приказал, пью, ем. Варя улыбаясь восхищается моему аппетиту, говорит, что до болезни я ел меньше, и уж тем более, суп с мясом не ел вообще, только салатики и всякие каши. Я это знаю. Дома, за такой рацион меня за глаза называли воробьем. В школе, эх, травоядным. Причем такое прозвище мне дала одна из невест. Потому что когда ее толкнули, а после оскорбили, я не вступился. Я просто убежал. Ну а чего она хотела? Я при росте 1,70 м, весом чуть больше 40 килограмм в одежде и обуви. Заступник из меня такой себе. Все, поскребя по тарелке ложкой, улыбается Варя. Еще хочу. Нельзя, Вячеслав Ерофеевич. Вы как, кхем? Вы последний месяц только бульончиками питались. Вам суп только 3 дня как давать разрешили. Ежели вам плохо станет, с меня ваш батюшка голову снимет. Беречь вас приказал, пуще глаза, не снимет. Я заступлюсь. Еще поварешку, Варь, лучше налей. А то я на охоту пойду, на холодильник. Объемся колбасы. Какой вы сегодня решительный. Не ходите, сейчас все будет. Ох, так и представляю вас розовеньким, полненьким. Яйца принести, 4. Эх, какая хорошая женщина. Да там по глазам видно, что любит меня без ума. Везет же некоторым. Хотя почему некоторым, мне. В этот раз Варя отсутствует дольше. Минут, наверное, 20. Возвращается не одна. С ней взмыленный усатый мужичок или же наш клановый лекарь, Тимофей Иванович Иволгин. Меня осматривают, проверяют. Лекарь внимательно разглядывает меня светящимися глазами и растерянно заключает, что со мной все хорошо. Повреждения, почти всех органов исчезли. Суставы, практически уничтоженные долбанутой диетой, мистическим образом восстановились. Лекарь прописывает пить больше жидкости, разрешает вставать, расхаживаться и предлагает сходить в баню. Нет, не посылает, а именно предлагает попариться и помыться. В общем, мне надо свалить из комнаты, чтобы ее продезинфицировали, поменяли постельное белье и проветрили. После того, как доедаю и полчаса отдыхаю, иду в баню. Иду медленно, держась за Варю. В бане, уже натопленной, нянька заводит меня в парилку, садит на полок и удаляется. Кое-как раздеваюсь, задыхаясь от жара сижу, потею. Как сказал лекарь, остатки заразы выгоняю. Почему-то пьянею, возможно от жара, а возможно от пряного пара. Но, как же это хорошо, я прям чувствую, что мне, да и баня, не что-то по-черному, а прям как современная сауна. Открывается дверь, в парилку с тазиком, веником и банками, проскальзывает замотанная в простыню Варя, ставит таз под краны, набирает кипятка, бросает туда березовый веник, улыбаясь открывает банку. Ну, Вячеслав Ерофеевич, давайте париться, вместе, я, стесняетесь, да полно вам, не в первый же раз, да, действительно не впервые, но раньше все было по-другому, раньше я в ней женщину не видел, кого угодно, видел, няньку, домохозяйку, даже надзирателя, но женщину, и что говорить, она красивая, и лицо, и фигура, все при ней, настолько при ней, что заводиться начинаю, и это как бы неудобно, на мне из одежды, вообще ничего, я как добрая сволочь разделся, и что мне ей сейчас сказать, я просто не ожидал, ложитесь, лицом вниз, я намажу вас медом, отпарю веником, вам сразу лучше станет, лечь не успеваю, Варя сама укладывает меня, скидывает простынь, наливает на ладонь мед и начинает растирать мне спину, лежу, морда, дабы женщина ехидную улыбу мою не видела, к стене повернута. Женщина гладит меня, массирует спину и плечи. Хихикнув, садится на меня и начинает более активно растирать. При этом елозит по спине своей грудью. Ну как, нравится? Вам приятно? Божественно. Варь, ты чудо. Чудо, кто же еще? И красивая, и добрая, и заботливая. А какая нежная. Как ласкает. Замечательно, вставая с меня выдает нянька. А теперь ложитесь на спину. Нет. Почему? Вячеслав Ерофеевич, так нужно, переворачивайтесь, я голый, я тоже, если вы думаете, что можете чем-то удивить меня, то сразу скажу, я вас с младенчества купаю, вы вот такой маленький были, головка на сгибе локтя лежала, а с ладони ножки свисали, вы маленьким народились, не хотите переворачиваться, ну тогда я сама, сопротивляться не могу, сил все еще нет, Варя нагло и бесцеремонно переворачивает меня, тут же кхикает, отводит взгляд, Ерофей Вячеславович, ой, Вячеслав Ерофеевич, ваше сиятельство, а вот это как понимать, ты красивая, нежная такая, прости, простить, за что, за то, что вы мужчина и правильно реагируете на женщину, а вы знаете, я рада, это как-то неудобно, вдруг ты подумаешь что-нибудь, не знаю как все, выливая мед мне на грудь и растирая улыбается нянька, но я считаю себя красивой, и то, что вы, предмет моего обожания, именно так на меня реагируете, мне льстит. Не надо смущаться, это естественно. Главное, не перенапрягайтесь. И скажите уже, как я вам. Варя отходит, упирает руки в бока и вопросительно смотрит. И у нее есть на что поглазеть. Грудь пятерочка, узкая талия, широкие бедра. Интимная стрижка в виде полоски. Видя, что мне нравится, Варя поворачивается спиной. От такого зрелища я выдаю стон. Варя, смеясь, забирается на полок, садится мне на ноги, наклоняется и елозя грудью по животу, ей же касается того, что сейчас стоит. От этих прикосновений вздрагиваю, с трудом сдерживаю себя от поспешных действий. Сильно хочется обнять ее и поцеловать. Варя же, словно пытаясь довести меня, активнее двигается. И вот когда уже почти все, она встает, плещет водой на каменку и начинает охаживать меня веником. Как только начинаю отъезжать, ставит и обливает водой. Усадив на скамейку, забирается на полок, закидывает ноги мне на плечи и, напевая что-то о любви, моет мою голову. Потом ставит и моет всего, ополаскивает, заворачивается в простыню, ставит меня в валенки, надевает на меня халат, на голову накидывает полотенце и выводит из парилки на улицу. А на улице зима, снег, мороз, дыхание перехватывает, но блин, это здорово. Здорово, что у меня есть Варя, здорово, что зима, здорово, что мы идем в обход по улице, а не по коридорам. В доме Варя приводит меня в столовую. Лекарь снова осматривает, улыбаясь, выдает, что все хорошо. Что-то шепчет Варе и уходит. Нянька достает из холодильника бутылку и закуску. Наливает мне четверть стопочки, вилкой цепляет ломтик колбасы. Выпиваю, закусываю. Обняв Варю, вздыхаю. Варь, спасибо. Все для вас, Вячеслав Ерофеевич. Варь, а если серьезно, ты ко мне неравнодушна, ваше сиятельство? Встав передо мной на колени, вздыхает женщина. А разве по мне не видно? Да, я люблю вас. Я чуть не умерла, когда вы заболели. Я, и я тебя. Прости, не думай, что во мне говорит водка. Там было то, ух, а развезло, как с бутылки. Варь, мне бы прилечь. Ты извини, я что-то, ух, в глазах темнеет. Это все, водка. Сжав мою руку, улыбается нянька. Ты, я от тебя пьянею. Можно я в комнату пойду? Что-то, я что-то устал. Полчаса спустя, уложив Славу спать, Варя, находясь все так же в одной простыне, прижав руки к груди, стоит у кровати, не выдержав, наклоняется и целует наследника. Осторожно выходит, закрывает дверь и, взвизгнув, бежит по коридору. Бежит, пока не натыкается на лекаря. «Пойдем», — мотает головой Иволгин. Граф к себе вызывает. «А что случилось?» Переживает сильно. «Как вернулся? Узнал, что мы с тобой тут делаем?» Не в духе он. «Пошли, будем убеждать, что все нормально. Мне одеться. Времени нет», — мотает головой лекарь. «Пошли, пока его сиятельство лишнего не напридумывал». В кабинете графа волокиты парочка встает у стола, вежливо здороваются. «Вы что творите, окаянные?» — ударив по столу кулаками, кричит волокита. «Я же до обеда всего лишь уходил, сына на вас оставил. А вы, Варька, ты же у нас умная, ну так чего чудесить начало? Что скажешь в свое оправдание, Иволгин? Чего улыбишься? Есть повод, Ерофей Евгеньевич», — улыбаясь, кивает Иволгин. «Ваш сын здоров, болезнь полностью отступила, и вы его в баню? С ума посходили, ваше сиятельство? С уверенностью могу сказать, что после бани вашему сыну стало еще лучше, и ты ему водки разрешил? Он же еще есть не может». «Может, Ерофей Евгеньевич», — улыбается Варя. «Две тарелки мясного супа, 6 вареных яичек, 3 стакана морса. Просил еще, но я не позволила». «Как так мясного?» — удивляется граф. «А вы что, обманом его накормили?» «Ни в коем случае», — мотает головой Варя. «О том, какой суп и из чего он приготовлен, ваш сын знал. Но это еще не все. Изначально он вообще котлету просил, да побольше. Чудеса, Варенька, чудо мое, рассказывай, еще порадуй». «Могу и еще», — краснеет Варя. «В бане Вячеслав Ерофеевич впервые смотрел на меня как на женщину. А еще, там все работает как надо, сама видела. Переживать о том, что он бессилен как мужчина, больше не стоит. Ух», — прижав руку к груди, выдыхает волокита. «Да неужели? Да спасибо святой нашей Елене». Дальше, я осмотрел наследника после бани, — улыбается лекарь. Восстанавливается он, опережая все наши ожидания, очень быстро. А после водочки, колбаской закусил — улыбается Варя. «Смело могу сказать, все глупости Вячеслава Ерофеевича остались в прошлом. Молодцы», — встав и обнимая их, восклицает граф. «Горжусь вами, порадовали. Значит так, вам за такие новости вознаграждение полагается. Сейчас выдам по 10 рублей каждому». «Эх, наконец-то». Вытащив из стола золотые монеты, граф, улыбаясь, отсчитывает 2 десятка, толкает их, и тут: «Тимофей Иванович, спасибо, ты свободен. Варенька, останься. Кивнув, лекарь забирает монеты и уходит. Варя получает приглашение присесть, как только садится. Варенька, доставая из портсигара сигарету, кивает граф. Тут вот какое дело, если вы против. Против, я, милая, я только за. Если у вас что-нибудь получится, я рад буду. Я вижу, ты от Славки без ума, но ты должна понимать, что ему надо будет жениться не только на тебе. У него две невесты. Это давний договор, не выполнить его я не могу. Я готова. Точно, потом ведь не откажешься. Нет, я не отговариваю. Я, как уже сказал, буду только рад, если вы сойдетесь. И хочу попросить. Да, у нас тут чудо за чудом происходит. Но Славка, за ним надо присмотреть, не дать ему снова дурачком по дому бегать. Понимаешь, о чем я? Он сказал, что любит меня, опустив голову, бормочет Варя. Я ему верю, он изменился. Если раньше он был глупым, плаксивым, истеричным, то сейчас я вижу мужчину. Его взгляд, движения, слова. Я не знаю, что именно сделала с ним святая, но таким, таким он не подведет вас. Я же обещаю, что сделаю все, что от меня требуется, чтобы не допустить возвращения к тому состоянию. Рад это слышать. Радуешь ты меня, Варенька. Иди, иди к нему и ни на шаг не отходи. Проблем с тем, что тебя в клан приняли, не будет. Укрепляй узы, если любишь. Люблю, Ерофей Евгеньевич. Очень люблю. Я, вы видели, как на пути у смерти встала. Такое не забудешь. И ведь не испугалась. Вы тоже встали. Но я отец, а ты? Вот что, Варенька. Считай, что мое благословение уже у тебя. Но, есть еще кое-что. Понимаю, покажется тебе глупым, однако не проверить не могу. Один раз, чтобы окончательно убедиться, скажем сегодня, за ужином. Обними его, да, ну и поцелуй. А я шутки ради, прикажу тебя выпороть. Посмотрим на его реакцию. Встанет, скажет за тебя, я вас там же благословлю. Нет, извини, но придется из него кнутом дурь вышибать. Это проверка. Тебе ничего не будет. Согласна, да, ваше сиятельство, но ответ я уже знаю. Он встанет. Дочка, в таком случае, я от счастья расплачусь. Иди, побудь с ним. Вижу, что тебе не терпится. Как только Варя, не тронув деньги, уходит, Ерофей наливает стакан водки. Долго смотрит на напиток, выплескивает содержимое в камин, встает и закуривает. Неужели это все правда? Вслух рассуждает волокита. В мыслях же прикидывает о том, как удачно впишется в семью Варя. Она из простого народа, к дворянам никакого отношения не имеет, и это очень хорошо. В простом народе кровосмесительные браки не приняты. Из этого следует, что родит она здоровых и крепких внуков. Нет, мешать точно не буду, затягиваясь, выдыхает граф. Наоборот, помогу. Наплевать, кто что скажет. Пусть Жигуновы и Рябинины за чистоту крови борятся. Я так не делал и никогда не сделаю. Главное, чтобы Славка. Вздохнув, граф смотрит на языки пламени в камине. Вспоминает прошлое. Погибших при дурацких обстоятельствах жен. Умерших от болезней детей. Святая, склонив голову, шепчет граф. Спасибо тебе. Я все сделаю. Сделаю даже невозможное, но такой шанс я не упущу. Спасибо. Глава 4. Ближе к вечеру. Славик, сон после бани, легкий перекус, легкий потому как жрать очень хочется, но скоро семейный ужин и аппетит перебивать не стоит. Странная Варя, которая в буквальном смысле липнет ко мне и не прекращая целует, чем заводит, и она видит это, краснея хихикает, но останавливаться не собирается, прижимается ко мне грудью, демонстративно наклоняется, а когда я уже готов распустить руки, устраивает мне прогулку по дому, что хоть немного, но отвлекает. Ходим, смотрим. Смысла в этом нет. Этот дом, большой двухэтажный особняк, соединенный крытыми переходами с банями, хозпостройками и складами, я помню. Я помню весь наш квартал, где у всех так же, как у нас, но меньше. Помню родственников. Помню все. Бродим по дому целый час. Замечаю для себя такие уникальные помещения, как библиотека, спортзал с тренажерами и крытую тренировочную площадку. То есть не крытую, а подземную. Она же убежище на случай, если монстры прорвут оборону и завалятся в город. Ну и еще, меня смущает вторая баня. Она же большая и общая, где по вечерам, три раза в неделю собираются все и сидя в парилке, а потом в бассейне, обсуждают дела и планы на будущее. И это интересно. Вульгарно, конечно, все-таки половина клана женщины. Но со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Хотя, что я хочу, у каждого клана своя религия, свои правила и свои моральные нормы. У нас все сидят в парилке, а потом в бассейне купаются. Наши закадычные, вернее заклятые друзья, клан Жигуновых, вообще на родственниках женится, как я слышал. Следуют учению философа-шарлатана Вальмонда, борются за чистоту крови, пытаются таким способом стать сильнее. Ланнистеры хреновы. Хорошо, что у нас это под запретом, а то бы повторили судьбу Габсбургов. Дебилы. Побродив по дому целый час, идем в столовую. По пути держимся за руки. Подходя ближе, обнимаемся. У дверей. Вячеслав, разглаживая на моей рубашке складки, вздыхает варя. Соберутся все. Наверняка будут задавать вопросы. Веди себя достойно, пожалуйста. Хорошо. Но только если обнимешь. Варя хихикает. Обнимает, быстро целует. Прижимает к себе. И тут меня перекрывает. Распускаю руки, глажу ее по попе. Сжимаю. Вижу выруливающего из-за угла отца, которого такое поведение явно не радует. Еще как я понимаю, его не радует то, что я не отдернул руку. Стоя в коридоре, отец из-под лобья смотрит на меня, нервно приглаживает усы и бороду, молча указывает на дверь. Заходим, садимся. Что с ним не так? Вроде радоваться должен. А он? Посмотрим. Обстановка за столом мрачная. Мало того, что все здесь, так эти все выглядят так, как будто не рады меня видеть. Персонажи колоритные. Все взрослые мужики бородатые, широкоплечие, квадратно-гнездовые по комплекции. Женщины. Они женственные, даже слишком. Особенно тетя Настя, вдова покойного Евгения Евгеньевича, младшего брата отца. Эффектная рыжая женщина с большими зелеными глазами. Если у Вари грудь пятерка, то у этой все шесть будет. А снизу и сзади еще интереснее. Кхем. Все не старые, скорее даже молодые. Мужчины разодеты в черные камзолы, женщины в разнообразных платьях, но у каждой декольте такое, что или кружевные бюстгальтеры видно, или в некоторых случаях, то есть в случае тети Насти, ореолы сосков. Вульгарщина. Не Российская империя, а аниме какое-то. Занесло же меня, но сейчас не об этом. Многочисленные дяди, тети и их отпрыски, все мрачные, серьезные, смотрят на меня с жалостью, с нисхождением, даже с сожалением. Ну, а как еще на меня смотреть? Я же доходяга. Мне 14, что по местным меркам немало. А я, вон, Демьян, какой-то мой двоюродный брат, со стороны отца, на год младше, а здоровый как медведь. Камзол вот-вот треснет на руках. Я же, ох, слов нет. Выделяется из этой мрачно-угрюмой компании лишь двое. Алиса, девушка-лисичка, в отличие от всех, улыбается. Поводит лисьими ушами, водит пушистым хвостом. Одета в топик я не вижу, но уверен, что внизу, как обычно, ультракороткие шортики. Красивая, необычная, миниатюрная. Правда, смотрит на меня как на дерьмо, с нескрываемым отвращением. Ну, а как ей на меня смотреть? Сколько бы она ни пыталась, учиться я не хотел. А когда все же приходил на занятия, заканчивалось все тем, что я минут через 10 со слезами убегал по одному мне понятным причинам. Ой, лошара, мне стыдно. Чудил он, мой предшественник, а стыдно мне, потому что я, это он. А вот уважение Алисы, я завоюю. Она мне нужна, она умная, она сильная, она многое знает, и меня научит. Второй, кто выделяется в этом вертепе, ее святейшество Маргарита, принятая в клан странствующая монахиня, которая, узнав о святой Елене, уверовала так, что осталась у нас. Одета данная особа, как типичная монашка, красивая, из-под головного убора видны белые волосы, глаза зеленые, я бы даже сказал изумрудно-зеленые. Казалось бы, ничего необычного. Руки всегда в молитвенном жесте, в них сжаты четки. Вместо креста на четках серебряное дерево. И с виду все нормально. Сидит, дева, молится. Одета прилично. Вот только прилично. Одеяние ее в обтяжку. Массивная грудь хорошо выделяется. Видны соски. Ей 70, а выглядит на 25. Отследив мой взгляд, Маргарита улыбается, подмигивает. И я домой хочу. Ужин начинается. На стол подают еду. Мне, в отличие от всех, не сочную отбивную, а тарелку, в которой две ложки каши и щепотка нашинкованной капусты, оно же салат, напопить, теплую воду. Родственники на такое начинают злорадствовать. Сильнее всех зубоскалит дядя Антон, двоюродный брат моей покойной мамы. Сильный маг-огневик, крепкий мужик со светлой аккуратной бородой и голубыми, как у меня, глазами. Сын, начинает отец, твои любимые блюда. Почему не ешь? Не нравится? Видимо, водичка недостаточно теплая. Язвит Антон, от чего все начинают хихикать. В самый раз, дядя, отодвигая все это непотребство, улыбаюсь. Попробовать хотите? Хамить решил, ни в коем разе, двигая к себе блюдо с мясной нарезкой, улыбаюсь. Вот, по мне порция. А чего все замолчали? Извините, но у меня такое ощущение, что вы не рады видеть меня с вами. Или я как-то не так себя веду. Ох, простите, мне надоело быть посмешищем. Сын, бьет по столу отец. Прекрати, как прикажете, ваше сиятельство. Вонзаю вилку в мясо, жмурясь откусываю кусок, жую. Всех от такого перекашивает. Отец вообще зеленеет. И кажется, меня сейчас просто выгонит. Или, запивайте, наливая мне морс, улыбается сидящая рядом варя. Подает стакан и вдруг целует в щеку. Это что такое? Вставая, рычит отец. Варька, ты что себе позволяешь? Демьян, Василий, взять мерзавку. На конюшню, кнутом ее. Варя бледнеет, встает и не зная, что делать. За что? Бросив вилку, смотрю отцу в глаза. За то, что совсем страх потеряла. В бане с тобой голышом париться. Целует. Обжимаетесь по углам. Выпороть.